Но этот влиятельный человек, оказывается, получил к Пасхе повышение. Перевод в Петербург. Все хлопоты Сергея Ивановича и папы не дают никаких результатов. Лишь через неделю Сергей Иванович узнает, что Володя содержится в Варшаве в тюрьме, которая называется «Цитадель». Так неожиданно горестно кончились эти незабываемые весенние каникулы. Еще одну вещь хочу я сказать. Из беглого разговора папы с представителем студентов я узнала, что почти все студенты, даже очень нуждающиеся, получив помощь из сбора от благотворительного бала, отдали каждый свою долю на революционную работу. Вот почему революционерам был нужен благотворительный бал. Вот чего они от него ждали. Глава 18. Черное дело и светлый человек. Когда после Пасхи снова начинаются уроки в институте, я чувствую себя такой посерьезневшей, такой повзрослевшей, что ли, словно пасхальные каникулы продолжались не 2 недели, а 2 года, даже больше. Очень уж много пережито за этот короткий срок. Все время перед моими глазами стоит Володя Свиридов, и вокруг него черная туча жандармов и полиции. Я знаю, Павел Григорьевич, Володя Свиридов, Вацик и их товарищи-революционеры победят черную тучу. Но когда? Вот новый для меня вопрос. Кто ответит мне на него так же легко и понятно, как папа еще недавно объяснял мне, что такое скарлатина или почему зимой нет мух? А за этим новым вопросом встают другие, и на все хочется получить ответ. Последние недели учебного года ползут так медленно, что вот, кажется, взяла бы хворостину и стала подгонять их, как гусей и уток. Но все-таки они ползут и приближают нас к экзаменам, а за ними к летним каникулам. И как подумаешь, что скоро конец скуки, конец дрыгалки с ее губками, поджатыми в ниточку, с ее пестрыми ручками, похожими на кукушечьи яйца, становится так весело, что хочется, позабыв про все серьезные вопросы, сделать что-нибудь оглушительно глупое, подпрыгнуть, завизжать, завертеться волчком, как собака, которая ловит собственный хвост. Но для таких шалостей сейчас совсем нет времени. У нас теперь опять много дела. Надо подтягивать двоечниц, заниматься с ними. Теперь мы уже умные, ученые. Мы знаем, что это называется действие скопом и что это запрещено. Мы не болтаем об этом зря. Мы занимаемся не в институте, а по квартирам. Нас, преподавательниц, стало больше. Не только Лида, Маня Фейгель, Варя и я, но и Тамара. Она хорошо говорит по-французски. Очень терпеливо и понятно объясняет все, что надо. Дрыгалка все-таки что-то чует. Она пробовала выспрашивать, например, у Кати Кандауровой, не занимается ли Маня с отстающими ученицами. Но Катя, этот на удивление прямой и правдивый ягненочек, как зовет ее Лида Карцева, сделала глупенькое лицо и сказала: «А зачем Мане с отстающими заниматься? Она ведь не отстающая». Дрыгалка вздохнула над Катиной глупостью и отпустила ее. «Ну, ступайте, Господь с вами». Подумать только. За такой недолгий срок правдивую, честную Катю научили так здорово врать. Но после этого случая Лида с сомнением говорит: «Ох, смотрите, А что смотреть? Куда смотреть? Зачем смотреть?